Англичане были крайне раздражены. Они проделали длинный путь и умирали от голода и жажды. «Да это же насилие!» — кричали они на отличном французском языке, но с иностранным акцентом. «Этот сумасшедший не позволяет добрым людям распоряжаться их собственным вином! Мы выломаем дверь! А если он совсем лишится рассудка, что ж, тогда мы убьем его, и все тут!» «Потише, господа», — сказал Д'Артаньян, вынимая из-за пояса пистолеты. «Прошу извинить, но вы никого не убьете». «Ничего, ничего», — раздался за дверьми спокойный голос Атоса. «Впустите-ка этих хвостунов, и тогда посмотрим». Англичане, видимо, довольно храбрые люди, все же нерешительно переглянулись. Казалось, что в погребе засел какой-то голодный людоед, какой-то исполинский сказочный герой, и никто не может безнаказанно войти в его пещеру. На минуту все затихли, но под конец англичанам стало стыдно отступать, и наиболее раздраженный из них, спустившись по лестнице, в которой было 5 или 6 ступенек, так сильно ударил в дверь ногой, что, казалось, мог бы пробить и каменную стену. «Планше», — сказал Д'Артаньян, взводя курки у пистолетов. «Я беру на себя того, что наверху, а ты займись нижним». «Так вы, господа, желаете драться? Отлично! Давайте драться!» «Боже праведный!» — глухо прозвучал снизу голос Атоса. «Мне кажется, я слышу голос Д'Артаньяна». «Ты не ошибся!» — ответил Д'Артаньян, тоже стараясь говорить громче. «Это я, собственной персоной, друг мой!» «Превосходно!» — сказал Атос. «В таком случае мы славно отделаем этих храбрецов!» Англичане схватились за шпаги, но они оказались меж двух огней. Еще секунду они колебались, однако, как и в первый раз, самолюбие одержало верх, и под вторичным ударом дверь погреба треснула во всю длину. «Посторонись, Д'Артаньян, посторонись!» — крикнул Атос. «Сейчас я буду стрелять!» «Господа!» — сказал Д'Артаньян, никогда не терявший способности рассуждать. «Подумайте о своем положении! Минуту терпения, Атос!» «Господа, вы ввязываетесь в скверную историю и будете изрешечены пулями. Я и мой слуга угостим вас 3 выстрелами. Столько же вы получите из подвала. Кроме того, у нас имеются шпаги, которыми мы, я и мой друг, недурно владеем, могу вас уверить. Не мешайте мне, и я улажу ваши дела и свои. Сейчас вам дадут пить, даю вам слово». «Если еще осталось вино!» — раздался насмешливый голос Атоса. Трактирщик почувствовал, что спина его покрылась холодным потом. «То есть как, если осталось вино?» — прошептал он. «Останется, черт возьми!» — сказал Д'Артаньян. «Успокойтесь! Не могли же они вдвоем выпить весь погреб!» «Господа, вложите шпаги в ножны!» «Хорошо! Но и вы заткните пистолеты за пояс!» «Охотно!» И Д'Артаньян подал пример. Затем, обернувшись к Планше, он знаком приказал ему разрядить мушкет. Убежденные этим обстоятельством, англичане поворчали, но вложили шпаги в ножны. Д'Артаньян рассказал им историю заключения Атоса, и так как они были настоящие джентльмены, то во всем обвинили трактирщика. «А теперь, господа, — сказал Д'Артаньян, — поднимитесь к себе и ручаюсь, что через 10 минут вам принесут все, что вам будет угодно». Англичане поклонились и ушли. «Теперь я один, милый Атос, — сказал Д'Артаньян. — Отворите мне дверь, прошу вас!» «Сию минуту, — ответил Атос». Послышался шум падающих вязанок хвороста и скрип бревен. То были контр-рескарпы и бастионы Атоса, уничтожаемые самим осажденным. Через секунду дверь поддалась, и в отверстии показалось бледное лицо Атоса. Беглым взглядом он осмотрел местность. Д'Артаньян бросился к другу и с нежностью обнял его. Затем он повел его из сырого убежища и тут только заметил, что Атос шатается. «Вы ранены?» — спросил он. «Я? Ничуть не бывало. Я мертвецки пьян. Вот и все. И никогда еще человек так усердно не трудился, чтобы этого достигнуть. Клянусь Богом, хозяин, должно быть, на мою долю досталось не меньше, чем 150 бутылок». «Помилосердствуйте! Если слуга выпил хотя бы половину того, что выпил его господин, я разорен!» «Гримо хорошо вымуштрован и не позволил бы себе пить то же вино, что и я. Он пил только из бочки. Кстати, он, кажется, забыл вставить пробку. Слышите, что-то течет». Д'Артаньян разразился хохотом, от которого хозяина из озноба бросило в жар. В эту минуту за спиной Атоса появился Гримо с мушкетом на плече. Голова его тряслась, как у пьяных сатиров Рубенса. Спереди и сзади он был облит какой-то жирной жидкостью, в которой хозяин признал свое лучшее оливковое масло. Процессия прошла через большую залу и водворилась в лучшей комнате гостиницы, которую Д'Артаньян занял самовольно. Между тем хозяин и его жена ринулись с лампами в погреб, вход в который был так долго им воспрещен. Там их ждало страшное зрелище. За укреплениями, в которых Атос, выходя, пробил брешь, и которые состояли из вязанок хвороста, досок и пустых бочонков, сложенных по всем правилам стратегического искусства, там и сям виднелись плавающие в лужах масла и вина кости съеденных окороков. А весь левый угол погреба был завален грудой битых бутылок. Бочка, кран которой остался открытым, истекала последними каплями крови. Выражаясь словами древнего поэта, смерть и запустение царили здесь, словно на поле брани. Из 50 колбас, подвешенных к балкам потолка, оставалось не больше 10. Вопли хозяина и хозяйки проникли сквозь своды погреба, и сам Д'Артаньян был тронут ими. Атос даже не повернул головы. Однако вскоре скорбь сменилась яростью. Не помня себя от отчаяния, хозяин вооружился вертелом и ворвался в комнату, куда удалились два друга.